Коттонвуд, штат Аризона. 15 июня 2010 года. «Сворачивай». Энджи сначала повернула руль и только потом спросила, «Зачем?» «Начинаем привыкать к армейским распорядкам». Хаммер съехал с шоссе «Черный каньон», ведущего к памятнику «Касл Монтезума», и поехал по хайвею на Коттонвуд. Глянув в зеркало заднего вида, я убедился, что Питер следует за нами. «Зачем?» «Попробуем раздобыть чего-нибудь съестного. Лично я питаться консервами и армейскими пайками, если и собираюсь, то только в крайнем случае. Заодно узнаем, что творится в окрестностях и дальше по дороге». «Так тебе и сказали», — скептически хмыкнула мисс ФБР. «Лучше бы меня за рулем сменил. Там и отдохнешь», — сказал я. «Ты все равно с пулеметом управляться не сможешь». «А насчет «не пустят»? Это ты зря. Город за счет туризма живет. Люди там гостям привычные». «Ага», — сказала Энджи. «Особенно к тем, которые пытаются разорвать тебя в клочья. Очнись. Сейчас каждый городок ощетинился стволами, чужих не пускает и правильно делает. Видал, какие объявления на трассе висят?» Объявления я видел, они обычно висели поверх знаковых щитов с указанием города. В Америке жители маленьких городков вообще обожают вешать на въезде в город большие красочные щиты с указанием количества населения и других данных об их малой родине, а также приглашениями посетить их городок. Туризмом жили многие. Сейчас же на многих подобных счетах было написано что-то типа «Тебя никто сюда не звал. Если ты не из этих мест, сваливай отсюда да поскорее». Или что-то в этом роде. В общем, типичное американское гостеприимство сошло на нет. И это было печально. «Попытка не пытка», — философски сказал я, машинально кладя руку на ствольную коробку, лежащего рядом на сидении пулемета «МАК». Машин на въезде в город не было, и это было объяснимо. В город не пускали. Причем блокпост стоял весьма и весьма солидный, завалом из двух старых траков, дорога была перегорожена так, что для проезда осталась лишь узкая полоска. За завалом из машин, насколько мне было видно, стоял пикап и внедорожник, и тот и другой Форды старой модели, один желтый, другой белый. Но самое главное, чуть в стороне от дороги стоял закрытый армейский «Хаммер». У крупнокалиберного пулемета М2 на нем стоял боец в армейской униформе, глаза бойца скрывались за огромными черными очками. Было видно, что жители Коттонвуда подготовились к обороне более чем основательно. За пару десятков метров до блокпоста Энджи погасила скорость почти до скорости пешехода, и на такой скорости мы поползли вперед. Нервировать пулеметчика, делая вид, что мы собираемся на скорости проскочить заграждение, мне бы очень не хотелось. Из-за баррикады показался одетый в джинсы и рубашку, похожую на мелкого фермера мужик, махнул рукой, давая команду остановиться. Хаммер моментально встал на месте. «Двигатель не глуши», — бросил я, Энджи согласно кивнула. «Теперь слушай, ты представитель федерального правительства, у тебя жетон ФБР, это должно сработать. Если что, я работаю по пулеметчику, ты по остальным». Глубокий вдох и вперед. Поняла? Пулемет я оставил в машине, винтовку повесил за спину. Пистолет в кобуре, на таком расстоянии хватит и его. Энджи вообще свой автомат с собой не взяла. «Кто такие?» — весьма недружелюбно спросил мужик у баррикады. В руках у него был полицейский Ремингтон 870 с коротким стволом, и дуло ружья смотрело отнюдь не в землю. Оно смотрело на нас. Я внимательно рассматривал своего собеседника. Обветренное лицо, пропыленная одежда, дешевые, но крепкие ковбойские сапоги. Мелкий фермер, не иначе. «Полиция!» Я потянулся к карману, и мужик настороженно дернул стволом ружья. «Спокойно!» Держа спокойный и рассудительный тон, проговорил я. «Мы из полиции. Ты же не собираешься стрелять в полицейских? Я только достану удостоверение». В лице мужика что-то изменилось. Видимо, нормы цивилизационной жизни, не позволяющие стрелять в полицейских, у народа еще не забылись. Пока. «Только осторожнее», — пробурчал он, — «а то я нервный». «Я тоже». Я медленно извлек кожаный бумажник, раскрыл его, показал мужику. Внутри была прикреплена шерифская звезда. «Я из ФБР», — вступила в разговор Энджи, доставая свое удостоверение. «Из Вашингтона». На действия Энджи мужик отреагировал намного более мирно. Видимо, ее внешность вызывала больше доверия, чем моя. «А на кой черт нам тут нужны федералы?» — заявил мужик скрипучим, раздраженным голосом. «Вы только и умеете, что налоги драть, да идиотские законы издавать. Федералы! А вот когда надо, так вас никогда нет». «Ну, мы же здесь, перед вами», — спокойно сказал я. «И что вам надо?» — спросил мужик. «У нас здесь свои порядки, с психами мы и сами справимся, и с бандитами тоже. Ехали бы вы отсюда». «Для начала нам надо поговорить с местным начальником полиции или шерифом, или с кем-нибудь, кто здесь у вас главный. И кофе выпить нам тоже не помешало бы. Деньги, чтобы оплатить ваше гостеприимство, у нас есть». При этих словах Энджи располагающе улыбнулась. «Стойте здесь». Мужик пошел к машинам, пулемет по-прежнему смотрел на нас. За баррикадой в машинах расположилось еще не меньше двух стрелков. Полицейская машина подкатила к баррикаде минут через 10, и все это время мы стояли перед баррикадой, медленно изжариваясь на солнце. Старый белый Ford Crown Victoria, раскрашенный не в сине-белый, а почему-то в бело-черный цвет. Видимо, здесь так принято. Из салона полицейской машины неспешно выбрался здоровенный, необхватно тучный полицейский. Глядя на него, я удивился, как форма не лопается на нем под напором распирающего ее жира. Поправив на поясе дубинку и расстегнув кобуру, старая привычка всех полицейских, особенно патрульных, ничего страшного здесь нет. Он, переваливаясь сбоку на бок, направился к нам, словно перегруженный золотом испанский галеон. Глядя на то, как при каждом шаге колыхаются его обширные телеса, мне вдруг захотелось заржать во весь голос, хотя было не время и не место. Это сколько ж надо пива и гамбургеров в придорожных рыгаловках выжрать, чтобы так разжиреть? «Что вам здесь нужно?» Голос у полицейского оказался на удивление тонким, чем-то смахивающим на женский. Я снова с трудом подавил подступающий к горлу истерический смех. «Алекс Маршалл, помощник шерифа, и Энджи Кортес, ФБР», — представился я за нас двоих. Полицейский по очереди забрал у нас удостоверение, внимательно посмотрел. При этом его губы шевелились, как будто он с большим трудом читал, что там было написано. Там, где я служил, такого ожиревшего помощника шериф вышиб бы в один день. «Что вам здесь нужно?» — упрямо повторил коп. «Для начала, сэр, не мешало бы представиться», — спокойным тоном сказал я, но коп меня перебил. «Для начала, сынок, ты не в Техасе, ты в Аризоне, и здесь моя земля, а не твоя. Поэтому не тебе решать и не тебе указывать, что мне делать, а что нет». «Мы, насколько я помню, коллеги, офицер, и я до сих пор не выходил за рамки вежливости». «Так попробуй, выйди», — — сказал жердяй. «Сука! Чтоб у него понос месяц не проходил! Козел совсем обнаглел!» «Сэр, мы представители федерального правительства», — медовым голосом сказала Энджи. «И мы хотели бы поговорить с кем-нибудь из представителей власти в этом городе о том, что происходит здесь и в округе. Представитель власти — это вы?» Видимо, мысль о том, что он является представителем власти, произвела на копа хорошее впечатление, и он решил немного сменить тон разговора. Или это на него женское очарование так действует? «Представитель власти — это я, мэм», — сказал он. «А вот этот парень, что стоит рядом с вами, на представителя власти не очень-то и похож». «Он меня охраняет», — вывернулась Энджи. «Это мой друг, и я его попросила. Ездить по дорогам небезопасно, офицер». «Трой», — пробурчал коп. «Офицер Трой. Поэтому я и попросила моего друга сопроводить меня в этой поездке. Так случилось, что он оказался рядом, и я его попросила. А вот там сзади в машине доктор, специалист по вирусным инфекциям. Он тоже с нами. Вы позволите нам проехать в город?» «Не похожи ваши тачки на машины, на которых ездят федералы», — пробурчал Трой. «Мы их реквизировали». «В США копы имеют право это делать. Примечание автора», — сказала Энджи, по-прежнему дружески улыбаясь. «В городах сейчас черт знает, что творится. Так вы позволите нам проехать в город, офицер Трой?» Коп немного подумал. Мне показалось, что я слышу, как в его обширной голове вращаются заплывшие жиром шестеренки. «Езжайте за мной», — решил наконец он и направился к своему форду. Остальное было проще простого. Приехав в город, первым делом мы поселились в местный полицейский участок. Рулил там некий Грит из Национальной гвардии. Из местных именно он, как только началась вся эта канитель, пригнал сюда три «Хаммера» с крупнокалиберными пулеметами с военной базы. Дезертирство с оружием расцветало пышным цветом, и винить, честно говоря, я бы никого не стал. В генах любого настоящего мужчины первым делом защитить свой дом и свою семью. А вот местного начальника полиции не было. Он и вся его семья на свою беду побывали в Фениксе и подхватили заразу. Стали одержимыми. И перед тем, как их пристрелили, наделали дел. Но в целом от одержимых удалось отбиться, от бандитов тоже. Последнее нападение банд было вчера, на крупнокалиберный пулемет они не рассчитывали. Те машины, из которых была сложена баррикада, как раз из тех, что бросили бандиты. «А вот и бар», — насмешливо сказал я, паркуя машину. «А ты говорила, не получится». «У тебя бы не получилось», — скривилась Сенджи. «Социотехника у тебя на нуле. Вчера ты с этим жирным чуть не перестрелялся там же. Мужики они и есть мужики. Тестостерон мозги заменяет». Полегче насчет мужиков», — обиженно сказал я. «Вообще-то никто иной, как я и мой брат, в последние пару дней спасаем твою задницу от одержимых. Могла бы и забыть на время про свои феминистские штучки». «Это не феминистские штучки», — непримиримо сказала Энджи. «Это правда. Причем для вас, мужиков, неудобная. Поэтому вы ее называете феминистские штучки». Заперев машину, мы поперлись к местному бару. Судя по количеству машин перед ним, вернее, по их отсутствию, с выручкой у них сегодня туговато. «С оружием нельзя». Высокий лысоватый бармен, до этого меланхолично протиравший стаканы, в упор смотрел на нас. «Оружие оставляете в машине. Кстати, вас я здесь раньше не видел. На барной стойке открыто лежал Мосберг 590 армейского образца. «Мы — гости офицера Троя», — сказал я, и бармен рассмеялся странным каркающим смехом. «Гости? Ну, насмешили! Ха-ха-ха! Гости? У Троя?» «Да Трое в нормальные времена негостеприимным был, а сейчас и подавно. Тем не менее, если он вас в город пустил, значит, вы что-то из себя представляете. Так что добро пожаловать в звезду пустыни. Только оружие вам и в самом деле нужно оставить в машине. С оружием я не обслуживаю». «А если одержимые?» Бармен наморщил лоб, пытаясь понять, о ком я. Потом понял, усмехнулся. «Вы про психов? Психов здесь нет. Если же они появятся, я о них позабочусь». С этими словами бармен положил руку на лежащее на столе ружье. «Пистолеты хоть можно оставить?» Бармен подумал, потом кивнул. Пришлось идти к машинам разоружаться. «Налей и себе. Сядь, выпей с нами. Все равно никого нет», — сказал я, когда мы разоружились и заняли столик в углу в пустом зале. Было прохладно, уютно гудел кондиционер. «А почему бы и нет?» Выпивка теперь стоила в 5 раз дороже, но за деньги пока еще продавалась. Те, кто мог, набивал карманы. «Тебя как звать?» — спросил я после первого шота. «Маленькая порция, грамм 20-30». «Мамаша ником назвала», — солидно ответил бармен. «Давно это было. А ты кто будешь?» «Алекс Питер Энджи», — представился я и представил своих спутников. «Туристы?» «А ты видел туристов с таким количеством стволов?» — усмехнулся я. «Не видел. Тогда что вас сюда занесло?» «Дела», — туманно ответил я. «Как всегда, дела. Ты мне лучше скажи, что в окрестностях происходит». «Да ни хрена не происходит. Туристов не стало совсем, зарабатывать не на чем. Зато бандиты появились. Мексикашки, нигеры, белая шваль. Раньше тише воды ниже травы были, сейчас же у всех стволы, тачки. Я из города не вылезаю, не знаю, но, по слухам, хреново на дороге. Заправляют Лос-Лупас, у них уже человек 500, не меньше. Есть и другие, не намного меньше. Все говно, что в штате было, сейчас наверх всплыло. По слухам, кто-то склад армейский разграбил, и теперь намного сложнее отбиваться станет. Но пока пронесло, серьезного ничего не было». «А где эти Лос-Лупас орудуют?» «Да по всему штату. В Нью-Мексико даже суются, но опять-таки по слухам. Где-то у них база есть, но где неизвестно. Да если бы и знать, громить никто не пойдет. Сейчас каждая о своей заднице думает». С этими словами бармен сплюнул себе под ноги. «А со жратвой у вас тут как?» — задал я интересовавший больше всего меня вопрос. «Со жратвой здесь хорошо». После халявного шота Ник совсем раздобрел и доверительно наклонился ко мне. «Вот без жратвы совсем хреново». «В смысле?» Я подвел Ника к нужной мне информации. «Да в прямом. У нас откуда жратва берется? Из холодильника. А если холодильник пуст? Из супермаркета, блять. А когда все медным тазом накрываться стало, то тут и возник вопрос. Это хорошо, если штат сельскохозяйственный». Я тут же подумал про Техас. «А если, как у нас, либо каньонные суши долбанные, либо горы лесистые. С Сейчас каждый за запас жратвы, особенно которая не скоропортящаяся, держится, как за золото. Ни за какие бабки не раздобыть. Тут у нас инициативная группа собирается. Хотим взять несколько машин, пару грузовиков и двинуть в крупный город. Говорят, там в супермаркетах еще много чего осталось. Хочешь? Оставайся, двинешь с нами. Нам несколько лишних стволов ни на дороге, ни в городе не помешают. А так, жратву тебе никто здесь не продаст. Ни за деньги, никак. Даже не надейся. А что про власти слышно? Про национальную гвардию, армию? Сменил я тему, стараясь скрыть разочарование. Ни хрена не слышно. Наш черномазый президент даже не потрудился показаться в телеке, объяснить, что происходит. Губернатор штата, по слухам, сам взбесился. Национальная гвардия армии опять, по слухам, сам не видел. Установили кордоны на границах между штатами. Пытались отстреливать психов в крупных городах, но потом на нет сошло. Психов до черта. А так, кто как выживает. Ясно. Ник взялся за бутылку, чтобы налить всем еще по одному шоту. Что-то сначала начал говорить, но я его уже не слушал. Что-то не давало мне покоя. Что? И тут я понял. Звук гудения кондиционера как-то изменился. Его уже перекрывал другой звук, становившийся все сильнее и сильнее. И этот звук мне оптимизма не внушал. Это был звук, который издают вращающиеся лопасти винта вертолета. И в свете того, что я видел вчера, этот звук меня совсем не радовал. «Слышите? Это что, вертолет?» — недоуменно спросила Энджи. «Сидеть здесь!» — рявкнул я. «На улицу не высовываться. Здесь часто вертолеты летают?» «Да нет», — недоуменно ответил Ник. «Несколько часов назад вот только пролетали чуть дальше. Армия, видимо, какой-то своей хренью занимается». «Сидеть», — повторил я и положил руку на рукоять пистолета, чисто жест для успокоения нервов. Пистолет против вертолета ну никак не рулит. Осторожно пошел к выходу из бара. Почему-то у меня в голове вдруг возникла дурацкая и пугающая мысль, что вертолет ищет именно нас. Никакого логического объяснения этому не было, но я чувствовал именно это. Всего в нескольких сотнях метров от бара на небольшой высоте медленно шел армейский Black Hawk. Выйдя из бара, я уставился на него, моля Бога, чтобы меня приняли за простого местного идиота, для которого полет вертолета — бесплатное развлечение и нисколько не опасность. Много раз я замечал, что люди обожают пялиться на пролетающий на небольшой высоте вертолет. Ничего в этом такого странного нет. Бортовой люк был распахнут, и из него торчал ствол страшного по своей разрушительной мощи оружия, трехствольного крупнокалиберного 12,7 мм пулемета ГАУ-19. Такие вертолеты часто применялись в Ираке, как вертолеты точной огневой поддержки. Повернувшись, я медленно, чтобы не привлечь внимание вертолетчика резкими движениями, пошел обратно в бар. «Извини, Ник, но мы сваливаем», —